Доброй ночи. Глупо получилось. Действительно, парень и девушка шли по ночному городу, попрощаться и разойтись, чтобы уже на следующем перекрестке пойти по одной дороге. Да, оказывается, мы живем совсем недалеко друг от друга, я не знал, но я не могу не заметить, что вы, Ясуа, уже давно свой поворот прошли. Ничего, хоть эти районы и считаются спальными, но береженого, девушка набрала больше воздуха, уже подняла вверх указательный палец, лицо возмущенное, считайте моей прихотью, мне так спокойней на душе, спасибо. На очередном повороте улица вильнула вбок и распалась ответвлениями, Лин остановилась, благодарю еще раз, за помощь в парке и сопровождение, мне не составило труда, доброй ночи, мисс Чоу. Парень скривился, о чем-то задумался, тряхнул головой, Лин, просто Лин. Короткий кивок, не говоря больше ни слова и не оборачиваясь, девушка пропадает в темноте домов. Ясуа еще постоял пару секунд, улица была пуста, она спала, как и остальной город. Боюсь, так долго находиться в сырых кустах вредно для здоровья. Он не сдвинулся с места, вокруг все та же уличная пустота. А говорил он, как бы это ни было странно, просто вслух, так ни к кому и не обращаясь. Последние слова сказаны, тишина, звенящая тишина. Резкий шелест кустов, размытая тень, жесткий блок, удар сложенных в копье пальцев. В последний момент рука меняет свое положение, удар наносится открытой ладонью, но даже так нападавший заходится в резком приступе кашля, теряет ориентацию, опирается на стену дома, так и не переставая кашлять. Быстрые шаги, не терпя попыток воспрепятствовать, Ясуа сильно надавливает на живот нападавшего. Нападавший, я так понимаю, это такой своеобразный способ поздороваться? Кей, фу, Ясуа, ты садист. Я же по-дружески хотела, даже свиданки твоей не мешала. Поэтому шла за мной несколько улиц, прячась в тенях и растительности. Кстати, это не свидание, просто совпадение путей. Понятно, и я не шпионила. Это была тренировка. Хорошо, тренировка. Я серьезно говорю, тренировка, девушка растерялась, ну, то есть да, так и было, вот, очень информативно, и вообще, замахала руками перед лицом Ясуа, не сбивай меня, ты уходишь от темы, ты о чем, о тренировках, я понял, это была именно она, хорошо, да не, я не про то, отборочный окончен, так что пора возобновить наши тренировки, боже, Кей, и ты туда же, ничего не знаю, ты обещал, и вообще, я девушка, а им надо уступать, поэтому начнем завтра. Когда ты на меня кидалась, то что-то об этом не вспоминала. И вообще-то завтра Акира и Тикира просили. Все, мне пора идти, завтра все и расскажешь на тренировке. Ушла. Постой. Обреченный вздох. Улица опять была совершенно пустынна. Тяжелый завтра будет день. Надо выспаться. Поправил немного расползшийся пакет с травами. Глянул на него. Еще один тяжелый вздох. Выспаться сомнительно. Пустая улица. Город давно отдыхал, набираясь сил для нового утра. Дом встретил своего хозяина тишиной и покоем. Это была не та холодная заброшенная пустота, нет, скорее теплая, приятная тишина обжитого жилища. Братику, пусть тебе будет вкусно три. Небольшая записочка на столе, прикрытый салфеткой нехитрый ужин, еще теплый, немного выпечки, сок. Постарались, пока меня не было, но все потом, они в пакете и так слишком долго томятся. Выйдя во двор, парень не спеша очистил собранные травы от жухлых и больных листочков, разложил в отведенной решетчатой площадке, прикрытой от дождя и ветра, пусть сушатся. Ладно, последний взгляд на собранные травы, ничего экстраординарного, пусть сушатся без излишеств. Завтра еще переберу и доведу до ума. Пора отдать должное стараниям сестер и подготовить кое-какие заказы. Все та же кухня, теперь, когда суета города осталась за спиной, показалась заполненной запахами и отдающей домашним уютом. Ясуа сел за стол, горячий чай, как раз дошел до нужной кондиции. Попробуем, отщипнул небольшой кусочек выпечки, и пусть мне будет вкусно, легкая улыбка. Первый кусочек отправился в рот, за ним второй и тут же третий. Мда, удивительно, хотя, подозреваю, Такира приложила к этому свою руку. Надо будет завтра поблагодарить, что ее, что мелких. Постарались на славу. Ну а теперь, вздох, что там у нас за заказ был. Запах пряных трав заполнил кухню. К нему постепенно подмешивался стойкий запах чая. Маленькая фигура, напевая неизвестную мелодию, тихо перебирала в мешочках сухие травы. Утро встретило всех свежестью. Натуральной свежестью, пришедший после легкого дождя. Это добавляло энергии и сил посильнее любого кофе. Хмурые люди, вышедшие на улицу, вдыхали эту свежесть, и на их лицах расцветала улыбка. Пусть скоротечная, пусть мимолетная, но улыбка. Чудесное утро, давно таких не видел. Занятия прошли бурно. Школа обсуждала окончание первых отборочных. Уже на следующей неделе соревнования должны возобновиться. Об этом, а также о некоторых других, не менее занимательных, аспектах было оглашено на утреннем собрании в актовом зале школы. Как объяснил директор, соревнования этого года вышли чересчур жесткими. Было решено дать немного времени участникам на реабилитацию, а как говорят многие, еще на то, чтобы они пересмотрели свои стратегии, потому как директору такой жесткий старт совершенно не пришелся по душе. Частичка славы досталась и Иисуа, весомая частичка. Теперь парень проводил время, изображая из себя заправского ниндзя, прячась в пустых кабинетах и передвигаясь исключительно перебежками. Некоторые люди не любят излишнее внимание, он был из таких, а внимания сегодня хватало, разнообразного. Все изменилось, стоило ему забрести в тихое, пустынное крыло школы. Память услужливо подсказала, спортивное крыло. Тут располагались множественные помещения с разнообразным тренировочным оборудованием, небольшие спортивные залы. Можно было тренироваться как самому, так и целым кружком. Большинство школьников выбирало общий стадион на улице, благо погода радовала, но и тут всегда были люди. Вот и сейчас, как показал осмотр, крыло лишь казалось пустынным. В небольших зальчиках тренировались люди. «Иисуа, не часто вас тут увидишь. Приветствую». Приятный тихий голос, немного робкий, узнать говорившего можно даже не оборачиваясь. «Здравствуй, Мэй, поздравляю тебя с победой в отборочных». «Спасибо, Иисуа, но нет, ничего, я пойду тренироваться». Девушка немного механически развернулась и сделала пару шагов. «Мэй», парень смотрел на эту пантомиму с хмурой улыбкой, «что случилось? Мы все-таки друзья». Мимолетная догадка, тяжелый вздох, «тебе требуется помощь в тренировках». Сказано это было вроде бы и дружелюбно, но лицо Иисуа при этом напоминало скорее лицо висельника, идущего на эшафот. Да то есть нет, то есть не совсем. В глазах парня забрезжил легкий огонек надежды. «Понимаешь, мне не нужна тренировка. Мне нужно проверить один прием. Всего-то, да нет, он очень опасен. Это хороший прием. Соревнования тяжелые, сложнее, чем я рассчитывала. Скорее всего, мне придется выкладываться на полную, но я боюсь его применять, он опасен, слишком. А меня не жалко, значит?» Несмотря на сказанное, в глазах парня гуляли бесито, а на лице широкая улыбка. «Ну, ты всегда отбивал все мои приемы, вот я и подумала, если аккуратно, предупредив тебя, хорошо, когда хочешь проверить, а можно сейчас, хм, я свободен, можно сказать, давай сейчас». Небольшой зал был завален инвентарем. Даже сейчас было видно, что он не предназначался для тренировок, скорее склад. Все ненужное было аккуратно перенесено в углы и тщательно сложено. В центре осталась старая подвешенная груша, вся в изоленте, и пара совсем легких гантель. Осмотревший обстановку, парень тихонько вздохнул. При этом взгляд его был нечитаем. Сейчас, в своих мыслях, он находился уж точно не тут. Видимо, девушка восприняла этот вздох на свой счет. «Извини, тут не прибрано. Просто это снаряжение все еще на балансе школы, мне запретили его выкидывать». «Да нет, тут уютно, хорошее место, спасибо, получилось его выбить у директора совершенно случайно, но мне тут очень нравится, нет посторонних глаз, спешки и толкотни общих залов. Итак, я готов, начнем или тебе нужна подготовка?» «Нужна, минутку». Она стала активно разминаться, закончив с этими упражнениями, сосредоточилась на дыхании. Сначала успокоила его, потом наоборот начала наращивать темп. Постороннему могло показаться, будто девушка задыхается и ей плохо. В какой-то момент это все прекратилось. Сейчас лицо и видимая часть торса заметно порозовели, если не покраснели. Короткий кивок. Иисуа немного повернул корпус, приподнял руки. «Готов». Пара необычных шагов последовала незамедлительно. Резких, но плавных, они напоминали скорее шаг зверя перед атакой. Грация и сила, ускорение, накопленная сила, все в одночасье вылилось в один, с виду обычный удар рукой, точнее пальцами руки, сложенными в копье. Взгляд Иисуа изменился еще на момент дыхательных упражнений. Он стал серьезным, цепким. В момент атаки он и вовсе вздернул руки. Движение казалось неловким, совершенно неаккуратным. будто человек, что совершенно не умеет плавать, решил попробовать плыть на спине и сейчас пытается сделать первые грибки руками. Кажущаяся неловкость в действии оказалась именно кажущейся. Удар был отбит ладонью, отчего девушку повело в бок, и она чуть не упала, если бы не вовремя подхвативший ее парень. Ну как? Ясуа широко улыбнулся, одновременно с этим показав правую ладонь. Рука ощутимо покраснела и, похоже, начинала отекать. Ой, как же это? Я не хотела. Сильно больно. По виду девушки казалось, что она сейчас как минимум совершит ритуальное самоубийство. Я думала, ты увернешься. Ты же всегда уворачиваешься. Я даже скорость снизила. Зачем? Но ведь надо же было проверить реальную поражающую способность твоего суперкомба. И я тебе скажу, что оно впечатляет. Девушка расслабилась и улыбнулась. Если хочешь одним ударом отправить кого-то на тот свет. Радостная улыбка сменилась грустным взглядом и тяжелым вздохом. Жаль. Придется отказаться. Да нет, все нормально. Просто делай поменьше шагов, делай их покороче, постарайся не бить в уязвимые места. Иными словами, искусственно понизь силу удара. Польза от этого, конечно, сомнительная. Я бы посоветовал быть с этим аккуратней, чтобы не вошло в привычку. Но на время соревнований вполне сгодится. Ребро ты кому-то, конечно, сломаешь, но жив останется. Это тоже не совсем то, чего хотелось добиться. Смотри по ситуации. Парень пожал плечами. «Пойду я, хорошо тебе потренироваться. Спасибо, еще раз извини». «Ничего». Ясуа тихо прикрыл дверь за собой, не спеша двинулся дальше. «Нужно найти Такеру. Если верить девчонкам с ее класса, она сейчас тренируется в этом крыле. Вот только где именно?» Едва слышимая дробь доносилась до ушей крайне нехотя. Была она даже скорее случайно услышанной. Лицо парня стало заинтересованным. Он сбавил шаг. Прислушался, сделал пару шагов, ориентироваться стало проще, когда едва слышимая дробь сменилась на более глубокие одиночные удары, гулкие, протяжные. Создавалось ощущение, будто кто-то лупит по колоколу руками. Аккуратно отведенная дверь дала возможность заглянуть в зал. Дело не в конспирации или подглядывании, просто тренировка была в разгаре, гул ударов нарастал с каждым мгновением. Было бы невежливо прерывать человека в такие моменты трудовой отдачи. Перчатки мелькали, имея едва различимые очертания. Огненно-рыжие волосы растрепались, накрыв лицо. Пот разлетался брызгами от каждого удара. Картина завораживала своей скрытой силой. Парень покачал головой. Все так же аккуратно прикрыл дверь. Это уже серьезно. Глухой звук удара, тихий шелест песка. Похоже, кому-то надо искать новую грушу. Думаю, не стоит соблазнять Акиру заменить ее мною. Так, где же Такера? Шелест удаляющихся шагов стал звонче. Их хозяин явно поспешил уйти отсюда побыстрее. Глава 24. Еще одна дверь. Это даже не закрыто полностью. Так, прикрыто для галочки и все тут. И сейчас за нею доносился заливистый девичий смех. Остановившийся перед дверью парень коротко вздохнул и сделал шаг вперед. Это действие выглядело несколько комично. Будто последний глоток воздуха перед затяжным погружением. Вид за дверью был стандартен. Очередной небольшой зал. Но, в отличие от многих, ухоженный и убранный. Спортивное снаряжение не лежало хаотичными кучами и не представляло из себя разноплановый набор. Нет, все было четко, аккуратно и однонаправленно. Этот зал использовался для систематизированных тренировок одними и теми же людьми. В центре зала шел спарринг. Основным действующим лицом в нем была Такера. Почему основным? Да хотя бы потому, что две другие девушки, одетые сейчас в такие же кимоно, как и она, раз за разом пытались нанести ей урон. Однотипные нападения пресекались сразу же. Раз за разом девушки поднимались, после очередного броска или подножки. Постепенно разноплановость нападений стала перетекать в сырую, но более-менее выраженную, структуру. Девушки перестали переть напролом. Перестали пытаться победить в одиночку. Все чаще и чаще стали возникать сплоченные двойные атаки. Постепенно распределились роли. Одна из них постоянно пыталась напасть, нанести удар, за счет своей грации и скорости. Ее подруга наоборот со временем стала уходить в защиту. Атак почти не было, но независимо от того, кого Такера выбирала своим объектом для следующей атаки, вторая девушка всегда пытала эту атаку сбить. Заблокировать, замедлить, сыграть на защиту. Тактики постепенно становились сложнее и изощренней. Но против Такеры это помогало слабо. Стоило им привыкнуть к ее скорости, как она ускорялась еще сильнее, причем не временно, постоянно. Стоило привыкнуть к ее связкам, любимым удара, как тут же появлялись новые, старые не пропадали, нет, но и количество новых приемов возрастало многократно. Как итог, девушки путались, Такира закручивала свой собственный танец вокруг них, заставляла их натыкаться друг на друга, перебивать одна другую, мешать. Бой, пусть и не сразу, но постепенно и все сильнее приобретал тот любимый многими завораживающий ореол сражения, противостояния. Словно драгоценный камень, он постепенно из обычной драки перетекал в что-то большее. Еще не профессиональный бой, но уже его зачаток, дорога, тропинка к нему. Зашедший Ясуа постарался как можно меньше привлекать к себе внимание. Остановился у двери, совершенно не издавая никаких звуков. Словно и не стоял там никто. Тем не менее Такира нет-нет, но косила свой взгляд в сторону дверей. Быстро, незаметно. Спарринг закончился. Было видно, что выложились все. Девушки почти не стояли на ногах, тяжело дышали, оперлись друг на друга. Такира выглядела куда лучше. Улыбалась, старалась выдавать короткие шутки по поводу их замученного состояния. Не тяжелый бой, нет, легкая разминка. Но наметанный взгляд мог заметить многое. Сколь натянута была эта улыбка. Короткий, скованный ее движение. Она устала, и устала ничуть не меньше, а то и больше остальных. Отлично, это выглядит еще ужасно, но уже что-то вырисовывается. Тренировки идут вам на пользу, но до ощутимого результата еще далеко. Тяжелый полувздох, полустон в ответ. Не вешайте нос, еще немного таких тренировок и скоро сможете делать так. Легкий пас рукой, довольно толстая дощечка аккуратно летит в сторону одной из девушек. Та тут же ее ловит. Вопросительный взгляд, кивок в ответ. Доска замирает в вытянутых руках девушки. Два быстрых шага, удар, мгновение и доска разлетается на пару аккуратных частей. Вот, немного тяжелых, Такира улыбнулась, но исключительно полезных тренировок и вы сможете сделать так же. А теперь все, бегите домой, на сегодня мы закончили. Советую хорошо отдохнуть. Ясуа, девушка повернулась к опирающемуся на стену парню, подожди минутку, сейчас сложу тут все и освобожусь. Давай помогу. Нет-нет, тут все складываю только я. Потом уходит уйма времени на поиск нужных вещей, так что я сама. Хорошо, я видел, тут недалеко стоял аппарат с напитками, принесу немного сока попить. Спасибо, буду очень рада. Далеко идти не пришлось. Уже в конце коридора находился небольшой холодильник, где можно было купить разного рода напитки. Звонкий звук падающей монетки и пара баночек с соком падают на дно поддона. Извините нас. Тренировавшиеся ранее девушки стояли за спиной у парня, хотели поговорить. И судя по неловким, переминающимся движениям, разговор должен был быть не особо легким для них. Вы же Ясуа, так? Да, Такира часто упоминает вас, когда нас тренирует. Ставит вас в пример. Мы видели ваш бой. Что бы ни говорили некоторые, это было захватывающе. И, замялись, смотрит друг на друга, кто осмелится сказать первым. Не переживайте так, в одной школе учимся, а вы так мнетесь, как перед учителем. Хаем, действительно. С чего бы это? Просто-просто мы хотели вас попросить об одолжении. Слушаю вас, Такира. Она очень много тренируется в последнее время. Мы еще никогда не видели, чтобы она так выкладывалась. С нами тренируется девочка из ее класса. Она говорит, что Такира стала очень часто спать на парах. Ходит растерянной, уставшей. Учитель относится к этому с пониманием. Особо не наказывают и не трогают. Но так быть не должно. Мы переживаем за нее. Понятно, голос парня не предвещал ничего хорошего. Стоявшие рядом девушки тут же притихли. Обещаю, я с ней основательно поговорю. Только не говорите, что это мы сказали. Хорошо, Хаем, она нас тогда на тренировках просто загоняет. Легкий смешок от второй из девушек. Парень тоже улыбнулся. Это разрядило атмосферу. Буду молчать как рыба. Спасибо вам, пока. Быстрый топот убегающих женских ножек. Пара едва слышимых смешков. Попрощались и сразу же убежали, будто и не было их, пигалицы. Несмотря на шутливый тон, парень выглядел куда напряженней. И без того тихий шаг стал совершенно незаметен. Зашел в зал также незаметно. Такира сидела на паре сложенных в углу сумок. Девушка оперлась спиной к стене и не двигалась. Закрытые глаза. Почти неразличимое дыхание. Уснула. Тяжелый вздох. Парень покачал головой. Но даже эти действия не остались незаметны. Глаза тут же широко раскрылись. Быстрый подъем, больше похожий на прыжок. Ты вернулся. Спасибо, что заскочил. Еще бы не заскочить, получив твое сообщение. Как там было, Хаем? Ну, приеди и на тренировку, позизая я 111. Я все правильно воспроизвел, девушка слегка покраснела. Просто ты всегда забываешь о бедной тыкере. Акира тоже просила ее потренировать. Ты будешь занят и не согласишься тренировать еще и меня. Вздох. Держи сок. Нет, только после тренировки. Тыкера. Тренировку вперед. Девушка даже уперла руки с бока. С ее небольшим ростом это выглядело очень комично. Хорошо, нападай. Тут же сорвалась с места. И где только силы взялись. Высокая атака ногой. Прошла в сантиметрах от макушки парня. Тот тут же присел, быстро ударив сложенными ладонями в опорную ногу девушки. Ой, крик был вызван скорее изрядной долей удивления, чем болью. Нога подкосилась, и девушка кубарем упала на маты. Пара попыток подняться ничего не дала. Нога, словно ватная, не слушалась. Наличие, второй, здоровой, особо ситуацию не исправляло. Эй, это читерство. Ну-ну, если на тебе так легко проходят приемы, так может это вина не приемов? Ясуа аккуратно приподнял тыкеру, усадив на все те же сумки. В руки тут же был вручен сок. А знаешь почему так? Девушка отрицательно покачала головой, но градус ее веселости заметно подувял. Интуиция чувствовала надвигающийся разнос. А так, потому что мышцы ног слишком сильно напряжены. И нет, это проблема не стойки или приема. Они слишком сильно напряжены, даже не так, они перенапряжены. Большая усталость, мало отдыха. И как следствие, плохая работа. Не хочешь ничего мне рассказать? Ну хорошо, хорошо, расскажу, не надо на меня так смотреть, мне становится стыдно даже за несовершенные грехи, от этого твоего взгляда. Оперлась спиной о стену, глоток сока. Ты видел ее? Ее зал в начале коридора, не мог не пройти. Она меня пугает. Да какой там, от переизбытка эмоций в ход пошли жесты. Это чертов отбойный молоток. Тыкера совсем приуныла. А она еще и просит тебя о тренировках. Куда еще больше? А я ведь тоже хочу. Тишина. Парень сделал неспешный глоток сока. Хорошо. Я отнесусь к этому серьезно. Жду тебя завтра вечером. До этого дня даже не думай поднимать что-то тяжелее обеда. Но девчонки. Девчонки поймут. Ты пререкаешься с сенсеем? Нет. Голос девушки заметно взбодрился. Ни в коем случае, сенси. Тяжелые удары затихли. Неспешные шаги, уставшие дыхание. Да ладно, о, вода закончилась. Похоже, Акира закончила свою тренировку. Еще немного порылась в сумке. Разочарованный вздох. Блин, мгновение оцепенения. Что-то леденяще холодное прикоснулось к шее. Неожиданность. Рывок, но натруженное тело не выдержало такого издевательства. Дернувшаяся было девушка попыталась было принять кое-какую стойку и нанести удар, но тело имеет свой лимит. Отлаженный сотнями своих копий удар не нанес никакого урона. Уставшие конечности подкосились, вызвав совершенно несвойственный девушке вскрик, всхлип и стремительное падение. Впрочем, недолгое. Рука, остановившая ее удар, остановила и падение. Не полностью. Аккуратно, почти нежно усадив девушку на пол, рядом нашла свое место небольшая бутылка холодной воды. Захожу уже не в первый зал, но смотрю, картина не меняется. Рядом на пол присел Ясуа. Объяснений не было, вопросов также. Итак, было понятно, что накануне следующего этапа соревнований, в отведенном для тренировок месте речь идет именно о них, и о их сложности. Сидевшая девушка была совершенно красная. Покраснела, сравнявшись цветом со своими волосами. Непривычно видеть Акиру такой. Вижу, общий смысл ты уловила, и что перебарщиваешь, так же поняла. Скажи, это у вас в школе стиль такой или может мода? Проигрывать еще до начала соревнований. Что? Дернувшаяся было встать девушка была мягко остановлена. В руку вручена так и нетронутая бутылка воды. Что ты имеешь в виду? Помню тот вечер. Помню, как две обормотки били себя в грудь и кричали: «Мы не перегорим на тренировке». Что ты? Как такое возможно? Это же прописные истины. Мы же такие опытные. За нас не нужно переживать. Последнее слово было сказано несколько громче. Заметно громче. Я немножко увлеклась, прости. Робость, стеснение изначально перешло в удивление и понимание. Постой. Так Тыкера тоже. Вы просили меня быть вашим учителем. Для меня это слишком громкое слово, но подучить вас немного я все же был бы способен. Но, я смотрю, вам нужен не учитель, вам нужна нянька. Нянька, бьющая вас по рукам и постоянно напоминающая прописные истины, указывающая, что ногами ходит, а руками держит, а головой не только едят, но еще и думают. Сердишься? Признаться, увидев тренировку Тыкеры, я списал это на случайность. Она у нас девочка яркая, всегда стремится выделиться, безусловно заслуженно, но все же, За тебя я только порадовался, увидев твои успехи. Но время идет. Я уже отправил Такеру восстанавливаться и отдыхать. Почти силой. Кстати, залы почти пусты, а ты все продолжаешь тренировку. Да все-таки сердишься. Парень сделал вид, что не услышал девушку, продолжая свою лекцию. Вам не нужен учитель. Боюсь, оставшееся до соревнований время мне придется заняться не вашим обучением, а вашим лечением. Ты сегодня очень откровенен. На миг во взгляде Акиры заплясали бесито. Ее ты отчитывал также. Этот вопрос разрядил обстановку. Замерший на миг парень издал тяжелый, почти страдальческий вздох, а потом слегка улыбнулся. Ну ты же понимаешь, что это бесполезно. Нет, я просто согласился ее учить. Благо отладить ее режим и дать немного советов я смогу. Со мной ты более откровенен. Да более. Почему? Потому что рано или поздно вам придется столкнуться на ринге друг против друга. Да, и я, как ваш друг, не хочу, чтобы это стало той соломинкой, что надломит вашу уверенность в себе и своих силах. К Такере нужен иной подход. Она может не понять или не принять некоторые моменты. С тобой иная ситуация. Кин повлияла на тебя куда сильнее, чем тебе кажется. Но это влияние благотворно. Оно дает возможность осознавать свои силы, давать себе отчет в своих возможностях. Я в своих силах уверена. Встать то хоть можешь, уверенная в своих силах. Девушка дернулась было подняться, но тут же села обратно. Давай еще минуточку посидим. Посидим. Извини, я все же не все поняла из того, что ты хотел мне сказать. Возможно, в своем откровении я все же немного перестарался. Это еще раз доказывает, что я не учитель. Но это не отменяет того факта, что как друг я хочу вам помочь в трудной ситуации. Если вы так жаждете себя загнать, то хотя бы делайте это под моим присмотром. Значит ли это, что ты согласен подучить и меня? Именно это оно и значит. Спасибо, сэ. Прошу тебя, с меня хватило Такеры. На это девушка лишь рассмеялась, а потом и вовсе легла на пол полностью, вытянув ноги и раскинув руки. Спасибо. Боже, как же я устала. Только сейчас это поняла. Как там Кин? На этот вопрос Акира повернула голову и слегка привстала. Она тебе не писала? Два раза. Первый раз получил смску о любви до гроба и дюжине деток. Минут через 15 пришла еще одна, где Кин извинялась и обещала оторвать брату голову. Больше от нее ничего не приходило. Акира, ты как? Девушка опять сравнялась цветом со своими волосами. Но теперь от едва сдерживаемого смеха. Нет, все хорошо. У нее все нормально, скоро приедет КХММ. Последняя часть фразы была сказана на последнем издыхании, прикрыв лицо, Акира тихонько хихикала. «Не подскажешь причину веселья?» «Не, детский сад. Ладно, смотрю, тебе стало полегче. Мне пора, еще много дел. Тебе же советую хорошо отдохнуть, потому как у тебя завтра вечером тренировка. У Такеры, кстати, тоже. Так что по домам. Ее мог и не учить. Раз начинаешь бурчать, то отдохнула достаточно. Пойдем, это последнее». На расстеленную газету лег небольшой веник из трав. Тут же его подхватили две пары маленьких рук. Травы были аккуратно разделены, отобраны. Потом разделенное содержимое отправилось в небольшие тряпичные мешочки. «Братик, все просохло просто отлично. Хорошо, повезло, можем все убрать. Осталось только освободить столбы». Кивок в сторону двух деревянных столбов. Были они одинакового диаметра и высотой по пояс человеку. Сейчас они были обмотаны множеством поясов из веревок, на которых подсыхали вязанки различных трав. Столбы, лицо Тоши стало как после съеденного лимона. Как же я их не люблю. Братик, ты же не заставишь нас опять на них заниматься? Нет, но завтра у нас будут гости. Поэтому нужно освободить как можно больше пространства во дворе. Приготовить что-то праздничное? Нет, Тома, они придут совершенно по другому делу. А вот мой сбор против травм утром можешь замочить, если не сложно. Как раз настоится. Конечно, не сложно. Утром сделаю. Спасибо. Развлечение. Завтра нас ждет развлечение. Не совсем разделяю твою радость, Тоши. Но раз тебе так хочется посмотреть, как другие будут мучиться на твоем любимом тренажере, то начинай снимать с него все. Они не высохли. Тяжелый вздох. Не повезло. Проблема. Придется нести на кухню. Ладно, сложите все на газету и можете быть свободны. Я все разложу. Недолгое копошение у столбцов. Братик, не задерживайся. Тоши поцеловала Исуа в щеку и убежала. Я приготовлю нам чая. Брат, Тома не стала поступать подобно сестре. Она была серьезна, необычно серьезна для своего возраста. Ты опять собираешься так поступить? А чем ты, Тома, сидеть до поздней ночи. Последнее время ты постоянно засиживаешься до глубокой ночи, а на выходных и вовсе до утра. У меня заказы, которые нужно сделать не только качественно, но и в нужный срок. Не стоит подрывать доверие и так немногочисленных клиентов. Раньше ты занимался этим с нами, по вечерам, прозвучало это несколько обвинительно, с нотками грусти. Тома, вот ты о чем, извини меня, твой старший брат совершенно зашился. Обещаю съездить с вами на выходных куда-нибудь. Все это из-за того, что ты помогаешь девочкам из школы. Я бы и рад отказаться, но... Спасибо, братик. Мы с Тошей всегда знали, что ты у нас очень добрый. Не надо никуда ехать. Лучше отдохни на выходных, иначе заболеешь. Тома, парень взлохматил сестренке волосы. Все со мной будет хорошо. Беги, помоги сделать Тоше чай, ты же ее знаешь. Ой, девочка что есть сил побежала в сторону кухни. Парень некоторое время еще продолжал смотреть в ту сторону. Болезни от недостатка отдыха? Что ж, похоже, меня ждет что-то хроническое. Ладно, столбы. Глава 25. Наступившее утро принесло радость не всем. Он уже проснулся, тихий шепот перед кухонной дверью. Да, снова на заднем дворе со столбами возится, такой же шепот в ответ. Не люблю эти столбы. Как я была рада, что братик сделал из них сушилку. Кстати, он вчера не ложился, лег только под утро. Тома, может, поговоришь с ним? С чего ты решила, что он меня послушает? Тоши, и почему я? Давай вместе поговорим. Он всегда тебя слушает. Последняя фраза прозвучала несколько громче обычного. Детвора замерла, как и парень, возившийся на заднем дворе с массивными деревянными столбами, служившими раньше вешалками для просушки трав. Замер на миг, но потом вновь продолжил свою работу, но уже с легкой улыбкой на губах. Поснимал со столбов лишние веревки, очистил от держащих их гвоздиков. А потом началось самое интересное. Держа в руках небольшую садовую лопатку, Ясуа стал понемногу разгребать землю у основания столбов. Продолжал он это делать ровно до момента, когда столб терял устойчивость. Он по-прежнему находился на своем месте, но стоило его задеть, начинал гулять на десяток другой сантиметров. Проверив, достаточно ли шатается один из столбов, он переходил к следующему. ТСС услышит. Глупости не говори, он к тебе прислушивается так же. Просто твои идеи всегда опасные. Они не опасные. Ты опять про тот водопад. Да, и про медведя. Он сам пришел. И про ту хищную птицу. Да, та идея с разделкой кролика была неудачна, признаю. И про... Ой, ну поняла тебя. Поняла. Но что-то же надо делать. Спокойно, сестра. Я уже обо всем позаботилась. Позвонила Такере. Оказывается, они должны сегодня с Акирой прийти в гости. Будет тренировка. А во, братик согласился. Похоже, что да, бедные. Ну и что дальше? Она обещала сегодня зайти с Акирой пораньше. По моей просьбе, девочки заговорщицки подмигнула, составит братику компанию. Помогут нам по дому, еще одно подмигивание. Чем не развлечение на день, наготовим вместе в Такирой вкусной еды. Порадуем братика. Отлично. Поняла тебя. Просто шикарно. Главное, чтобы он сильно не сердился. Думаешь, он догадается? Тома даже замерла на миг, глядя на сестру с нотками сострадания в глазах. Ау, извини, действительно, конечно догадается, но будет уже поздно. Отлично, надо поискать, что можно будет приготовиться из старых запасов. Брат как раз хотел их обновлять. Он говорил, что дождется возвращения Кин. Да, но она же ненадолго улетела. Решит семейные дела и вернется. Поняла тебя, пойдем, есть у меня пара предложений. Шебутная парочка все так же тихонько крадучись прошествовала в сторону кладовки. Через пару часов в доме раздалась трель звонка. Я открою, выходящая из ванной Ясуа, как раз шел мимо двери. Хорошо, братик, донеслось со стороны кухни. Напротив открытой двери стояли Такера вместе с Акирой. Было довольно рано, и не ожидавший такого парень даже оглянулся на часы. А вы что тут делаете? Похоже, соображал еще немного туго. Фи, как грубо, Ясуа. Между прочим, мы не к тебе, нас пригласили сестрички. И зачем это они вас пригласили? Ну, пригласили они, конечно же, меня, Такера сделала скромный жест в свою сторону. И пригласили по очень важной причине, преподать им мастер-класс с подготовки. Но, поскольку я девушка хрупкая, то для переноски тяжести мне понадобилась тягловая сила, поэтому пришлось прихватить еще и ее. Возмущение Акиры и весь диалог заставил обратить внимание на содержимое пакетов прибывшей парочки. Точнее Акиры, потому как два больших баула находились именно у нее. Это что, ну должна же я на чем-то этот самый мастер-класс показывать, не на бумажке же рисовать, у нас есть ед. К тому же, девушка ничуть не смутилась, совершенно не обращая внимания на потуги парня, считая это платой за потраченное на нас время. Иисуа, я о наших тренировках, может уже зайдем, пакеты, между прочим, тяжелые, на нее тоже не обращай внимания, она работает за еду. Если ты пообещала угостить меня чем-то особенно вкусным из твоей готовки, это еще не значит, что оно нуждается в такой интерпретации моей помощи. Хорошо, кажется, я вас понял. Заходите. Акира, давай пакеты, отнесу на кухню. Парень поспешно забрал пакеты у входившей в дом девушки, не спеша двинувшись к кухне, попутно выискивая взглядом двух маленьких чертовок. Те, в свою очередь, как в воду канули. Но как только закончились первые расшаркивания и пакеты были частично расфасованы, дабы избежать порчи продуктов, то девчата уже были тут как тут. Сестренка Такира, спасибо, что заскочила в гости. Акира, привет. Да ни за что. Вы то меня приглашаете значительно чаще некоторых. Ну что, начнем готовку? Конечно. Тогда сразу подготовим овощи для варки. Командуй, Синси. На кухне закипела работа, в которую даже впрягли совершенно несведущую в поварских делах Акиру. Работа перешла в такую стадию, что на кухне стоял просто неумолкающий девичий щебет и перезвон посуды. За этим всем рабочий народ совершенно упустил из виду одно действующее лицо. Иисуа стоял на заднем дворе, стоял, вдумчиво гладя на подготовленные им столбы. Резкий рывок руки и, будто плеть, она бьет по столбу. Едва слышимый звук расслаивающейся древесины. Столб делает пару движений вперед-назад, благодаря переданной кинетике, пару раз просвистев совсем близко у лица парня. Вот только тот на это совершенно не реагирует, лишь немного отклоняет лицо. Многострадальный кусок дерева все же возвращается в состояние покоя, красуясь почти незаметной торчащей щепой. Впрочем, отколовшийся кусочек Иисуа тут же с него счищает. Ловкость в голосе парня слышится менторский тон, когда он ни с того, ни с чего начинает говорить, по-прежнему глядя на столб, бывает врожденной и приобретенной, может быть важна, нужна, а иногда, в очень редких случаях, вредна. Тебе она нужна, Акира, хотя бы в зачаточном своем состоянии. У дверей, ведущих в дом, появляется немного виноватое лицо рыжеволосой девицы. Я так понимаю, урок начался, почему бы и нет? Или ты думала, я буду все вам показывать на практике, для лучшего закрепления? Нет, вы достаточно взрослые леди. Крепите все сами, хоть гвоздями прибивайте. Так вот, я вижу, знаю, что ты всегда стремилась к силе. Силе удара, выносливости, физической силе. Я понимаю это, и частично согласен с твоим выбором. Раз уж ты предпочла этот вид, пусть будет спорта. Тогда при чем тут ловкость, а при том, что свои недостатки надо прикрывать? Нет, не исправлять. Бывают ситуации, когда это невозможно. Но хотя бы прикрыть, ослабить. Вот то, к чему я буду стремиться на этих коротких тренировках. Для этого тебе нужны эти столбы. Да, предполагалось, что придет еще один человек, но поскольку вы явились в столь ранний час, я ее заменю. Твоя основная задача сегодня – провести спарринг со мной. Ау, звучит интересно. Я тоже хочу с тобой спарринг. Из-за спины Акиры выглянула хитрая мордашка Такиры. В этом нет необходимости. За столь короткое время для тебя будут полезны тренировки иного рода. Тоже хочешь повысить мою ловкость? Девушка сделал короткий шажок, проделав быстрый высокий удар ногой. Благо обе девушки уже пришли в свободной спортивной форме. Нет, похоже, Иисуа это совершенно не впечатлило. Я прекрасно вижу, что ловкости у тебя хоть отбавляй. Мы будем исправлять иное. Твою беспечность. Ее у тебя тоже хоть отбавляй. Я всегда серьезно, когда дело доходит до боя. Увидим. Все это мы сегодня увидим. Скажите мне другое. Если вы тут, что сейчас творят младшие? Не переживай. Сейчас все варятся. И варятся еще довольно долго. А их задача – поглядывать, чтобы ничего не выкипело и не убежало. Девочки взрослые, с такой пустяковой задачей справиться легко. Хорошо. Тогда, пожалуй, не стоит терять время и провести первую, скажем так, ознакомительную тренировку уже сейчас. Поверьте, в голосе парня прорезались немного садистские нотки. После еды она дастся вам намного сложнее. Почему бы и нет? Я согласна, пока на кухне справится и сестры. Я тоже, как только Иисуа освободится. Акира сказала это куда как тише, и отчего-то покраснела. В этом нет необходимости. Тренировка будет спайная. Думаю, следует показать, вкратце, что от вас требуется. Сперва ты, Акира, видишь эти столбы, а чем я? Конечно, видишь. Так вот, они все представляют из себя цельную область. Чтобы тебе было легче, я прочертил ее границы на земле. Проще говоря, она охватывает все столбы и слегка за них выходит. Твоя первостепенная задача – ни при каких условиях не покидать этих границ. Всегда находись в области столбов. Всегда. А как же спарринг? Никто не говорил, что стоять там будет легко. Я всячески буду тебе мешать. Но, опять же, твоя задача – не нарушить границу. Поняла. Хорошо. Теперь ты, Такира. Да, да. Ты также должна находиться в той области, но несколько иначе. Смотри. Парень положил руку на один из столбов, а потом, резко оттолкнувшись, стал на него сверху. Столб пошатнулся, но потом снова успокоился. Колебания почвы под ногами совершенно не беспокоили Иисуса. Он также спокойно приподнял правую ногу и стал на другой столб. Теперь он стоял уже на двух столбах. Сделал пару прыжков вверх, при этом столбы остались недвижимы. Потом и вовсе перепрыгнул на два соседних столба. Так или вот так, это не имеет значения, как и чем ты будешь удерживать себя на столбах. Запомни одно, ты всегда должна быть в этой области и ни в коем случае не должна коснуться земли. Эй, это звучит куда как сложней, возможно, но для тебя будет полезна именно такая тренировка. Нужно убедиться, не дожидаясь ответа, Такира почти что вспорхнула на вершину столба. Хо, не так уж и сложно, она даже слегка попрыгала на месте и походила по столбам. Те в свою очередь также остались недвижимы. Даже не так, это просто лег котня. Не думай, что твой небольшой вес и скорость будут всегда играть тебе на пользу. Ну да ладно, пора бы перейти к практике. Прошу вас зайти в очерченную область. Готово. Акира сделала пару шагов, перешагнув вычерченную линию. Уже даже немного заскучала. Такира продолжала стоять на столбе. Тогда начнем. Неожиданных атак не было. Резких движений тоже. Парень просто не спеша, демонстрируя каждое свое движение, двинулся в сторону Акиры. Поняв, к чему идет дело, она в свою очередь широко улыбнулась, сделав также на публику небольшую разминку. Но вот условная черта пересечена и стоило бы начинать бой. Вот только девушка смотрит на еще более замедлившего шаг парня с вопросом. Тот на взгляды не реагирует, да и выглядит в целом думающим совершенно о другом, витающим в облаках своих мыслей. Акира посмотрела на притихшую рядом с ней на столбе Такиру. «Что смотришь? Ты же хотела бой, ну вот». «Наверное, начинай, да». Похоже, отсутствие каких-либо действий со стороны Иисуса приводило в недоумение и Такиру. Иисуса, я в общем начинаю». Парень не отреагировал, продолжая идти, но делая при этом шажки столь короткие, что двигался скорее со скоростью черепахи. «Погнали». Акира сделала первый выпад, еще не смелый, даже скорее предупредительный. Двоечка ушла в молоко. Парень слегка наклонил голову. Вот только его ответная реакция была куда более показательной. Резкий низкий выпад прошел хиленький, построенный скорее на рефлексах блок. Рука у самого живота девушки сменила точку удара, и он прошел всей плоскостью ладони. Опять же напрягшаяся девушка не смогла понять, что ей нужно не принимать урон от удара, к чему она и приготовилась, а лишь устоять. Последнее получилось скверно. Шаг назад пришлось сделать, чтобы въехать спиной в деревянный столб, случайно или нет, но именно на нем стояла Такира. Эй, аккуратно. Ее хорошо тряхнуло. Пришлось опереться ногами до два других столба, стоящих рядом. На миг все замерло, вернувшись в состояние покоя. Сделавший выпад вперед парень вернулся на исходную начало своей атаки. Без эмоций, слов и действий, все в том же черепашьем темпе двинулся дальше. «Кажется, я тебя поняла. Отлично». И Акира атаковала. В этой атаке уже не было нерешительности, хоть и осталась аккуратность. Пара быстрых ударов по торсу. Они тут же были отведены. «Не недооценивай меня, Иисуса». Девушка не стала прерывать движение. Вместо этого она попыталась использовать вес тела. Отведенный ранее удар был подхвачен поворотом корпуса и возвращен парню. Намного ускоренный и усиленный. «Вау, что-то новенькое». Такира пока скучала на своей галерке. Вот только на своем пути он встретил блок. Жесткий блок, что было крайне неожиданно для столь сильного удара. Иисуса заблокировал не только удар, но еще и остался на месте, зацепившись одной из ног за столб, стоящий рядом. Аво выдержал. Такира даже беспечно подошла ближе, к по-прежнему держащему руку Акиры, парню. Акира также не двигалась. Глаза были широко раскрыты от удивления. «Ты же не думала?» Ясуа непривычно широко улыбался, что это будет столь легко. Рывок, и Акира летит прямо на него. Попытка блока оказывается бесполезной, поскольку рывок после такого захвата был нужен совершенно для другого. Ускорившуюся девушку просто вернули назад, предварительно раскрутив. Движение напоминало скорее прием из танца, чем борьбу. Возможно, это было бы даже красиво, если бы итогом не стало то, что Акира довольно неэстетично схватилась за столб обеими руками, в попытке удержать равновесие. Расслабившуюся Такиру от такого удара тут же сбросила вниз, но на землю она не упала. «Слезь с меня!» — прокричала все еще пытавшаяся унять головокружение Акира, стоявшей на ее плечах девушки. «Пфф», но тем не менее на ближайший столб та вернулась. Теоретическая часть пройдена, практическая показана. Теперь можно перейти непосредственно к самой тренировке. Спокойный голос Ясуа нес в себе не совсем то, что они хотели услышать. «Так это ты только показал, как оно работает». Акира удивилась, Такира же просто рассмеялась. «Начнем». Все началось без прелюдий. Быстрая, в разы быстрее обычной, атака Ясуа заставила уйти Акиру в глубокий блок. Вот только из этой скорлупы парень и не собирался ее извлекать. Шаг в сторону и сильный удар по столбу с Такирой. Та, видимо, поняла, к чему все идет, и начала движение к соседнему столбу. Успела, но именно в последний момент. Тут же на него пришлась атака парня. Все закрутилось в водовороте движения. Куда бы ни хотела переместиться Такира, атака парня была на полпути. Она пока успевала, но, что называется, действовала на волоске. Тактика удержания ног сразу на нескольких столбах провалилась сразу. Одним движением Ясуа просто и незатейливо ударил по ним обоим, да еще с разной силой. Движение шло в разнобой, и удержаться было совершенно нереально. «Да помоги же ты мне!» Это было похоже на крик отчаяния, но оно трезвило Акиру, и та кинулась на занятого противника. Атаковала, оказавшись зажата как раз меж столбов, куда переместилась Такира. «Да ты делаешь только хуже!» — кричала девушка, когда переместивший свое внимание парень атаковал Акиру. Ударил не стесняясь. Разносторонние атаки, быстрые, но удивительно сильные. Они принуждали Акиру к мобильности, не могли позволить ей отсиживаться в блоке, что она и делала, усложняя жизнь Такире, которая двигалась, возможно, даже больше самой Акиры. В пылу тренировки это не было особо заметно, но любой сторонний наблюдатель увидел бы сразу, что как бы ни перемещалась Акира, куда бы ни отходила, где бы ни блокировала удар, она сказочным образом всегда оказывалась рядом с Такирой и своей вознёй удивительно эффективно усложняла той жизнь. «Да ты вообще будешь когда-нибудь атаковать?» — Такира прокричала, когда в очередной раз она не упала лишь потому, что одной ногой наступила на плече Акиры. Наступила, но тут же поспешила сменить свое местоположение. И это было правильно, потому как следующий удар Ясуа был таковым, что, избегая его, Акира была вынуждена повернуть корпус, особенно плечо. Девушка атаковать не спешила. Нет, ей было не впервой сражаться с быстрыми противниками. Превосходство в скорости не пугало ее. Ее пугало другое. Не все атаки блокировались. Ясуа уворачивался также не от всего. Были и контратаки. И они были хуже всего. Они пугали ее. Каждая такая атака была направлена не в болевые точки, не в важные органы. Но каждый раз, проводя такую атаку в руку, плечо или торс девушки, та чувствовала изменения. Ей становилось тяжелее дышать, движения были более скованы, медлительны, теряли свою силу. После каждой проведенной серии ударов по парню она не могла быстро перейти к следующей. Ее окутывало невидимое давление. Мелочи по отдельности, в целом они давлели над ней, словно купол подземелья, грозящие обрушиться и раздавить. И ей становилось страшно. Страшно атаковать, страшно защищаться. Нет, это не было тем животным, паническим страхом, что сковывает и парализует. Нет, этот страх был иным. Он дарил осторожность. Он не подстегивал к действиям, не заставлял отступать. Нет, он делал лишь одно. В голове девушки, подобно набату, звучали ее собственные слова. Они кричали ей «будь осторожна», и она пыталась им следовать. Старалась открыто, всей душой стремясь. Получалось не всегда, но с каждой новой атакой в сердце зажигалась маленькая надежда. Маленький огонек словно шептал ей «получается, ты держишься». И от этого ее осторожность лишь возрастала. Такире также было нелегко. Она уже смирилась, что множественные удары в попытках схватиться за ускользавшие бревна, приобретут завтрашним утром невиданный цвет и окрас боли. Но к этой мысли она возвращалась крайне редко. Все чаще и чаще у нее не оставалось времени ни на какие лишние, посторонние мысли. Она, подобно зверьку в джунглях, неудержимо прыгала с точки на точку, держа на хвосте хищника, с которым бесполезно сражаться. Не верилось, что один парень может создавать вокруг себя такое возмущение, такой ураган движений. Она уже давно перестала удивляться, задумываться, как ему это удается. Все отошло на второй план. Ей нужно было удержаться. Ей нужно было продержаться. Цель горела алым огнем перед глазами. Давно уже, очень давно, она не ощущала этого чувства. Беспомощность. Да, это была именно она. Когда ее козыри не срабатывали, когда ее приемы не были эффективны, когда ей не оставалось ничего, кроме как бежать. И она делала это с удивительной отдачей в душе, наполняя голову сотнями идей, призванных к одному результату – удержаться, продержаться, пережить бушующий вокруг ураган. Давно она так не выкладывалась. «Да ты вообще человек!» – крик отчаяния вырвался против своей воли, когда наконец-то удалось переместиться за спину парня. Но и тут он отвлекся ненадолго от ставшей столь осторожной Акиры и нашел-таки, паршивец, время и отпрыгнул назад, толкнув ее нынешнюю точку опоры, словно имел глаза на затылке. Такира успела. Она уже понимала глубоко в душе, что даже такая позиция не спасет, не даст гарантии, поэтому менять свое местоположение она начала заранее. И даже потом, переместившись, она сделала это еще раз и, как оказалось, не зря. Вместо атаки столба, парень, оттолкнувшись от ближайшего, подпрыгнул и, разворачиваясь в воздухе, ударил Такиру ногой. «Помоги!» Все, что она успела прокричать, в отчаянной попытке заблокировать удар. Ее скорость это позволила, но ни о каком равновесии дела даже не шло. Она на полной скорости летела к земле. Падение оказалось удивительно мягким и безболезненным. «Слезь с меня!» Корова, уставший голос Акиры доносился откуда-то снизу. Нерешительно раскрывшая глаза девушка оглянулась вниз, встретившись с полупустым взглядом распластавшейся на полу Акиры, что случайно оказалась под ней во время падения. «Спасибо, все, что сейчас получилось выдавить из себя, и я не корова». «Эф», фыркнула под ней раздавленная Акира, «мои ощущения говорят о другом». «Аха», смех у Такиры получился немного нервным, «ахаха», но удивительно искренним. И вот уже обе уставшие и покрытые ссадинами девушки, развалившись на земле, смеялись, искренне и беззаботно. «Сестры говорят, что все готово. Приведите себя в порядок и будем обедать». Над ними, отбрасывая тень, появилось столь же довольное лицо Ясуа. «Я не верила, Кин, но она права. У тебя страшные тренировки, Ясуа. Они просто ужасают». Акира не договорила, вовремя осеклась. Ведь на самом деле она хотела сказать, что ужасающими были как раз не тренировки. Она начала потихоньку подниматься. «Да уж, вроде бы простые, но то, во что ты это превратил, сильно удивляет. Проблемная тренировка». Вслед за Акирой стала подниматься и Такира. Ясуа лишь улыбнулся, пару раз зыркнув в сторону улицы, на которой сейчас никого не было. Потом пожал плечами и вернулся к разговору. Обед прошел тихо. Две уставшие девушки совершенно не могли толком ни разговаривать, ни есть. И усталость была не только физическая. На это сестры смотрели с долей понимания, заваривая ароматный чай, наполнивший цветочным запахом всю комнату. После чая стало полегче, но этого хватило ненадолго, стоило Ясуа напомнить о времени следующей тренировки. «Не вижу радости в ваших глазах, если я правильно помню, вы меня просили вас потренировать». «Нет, нет, не пойми нас неправильно. Спасибо тебе большое, это мы с непривычки. Просто мы привыкли к длительным тренировкам, к высоким физическим нагрузкам. Но твои тренировки, они другие, они...» Попыталась разрядить обстановку Акира. «Проблемные», сияя широкой улыбкой, закончила за нее Такира. «Спасибо тебе большое. Я еще не поняла, для чего они мне понадобятся, но я верю тебе, Ясуа. Спасибо. Теперь вам нужен отдых. Я бы не советовал сегодня проходить еще какие-либо нагрузки и тренировки». На это две уставшие девушки лишь фыркнули. «Тогда мы, наверное, пойдем», — начала неуверенно Акира. «Да, нам очень пора», а вот Такира была странно оптимистична. «Пока, Ясуа. Еще раз спасибо за тренировку. Сестрички, вам за то, что накормили. Нам пора», — схватила за руку, успевшую лишь кивнуть на прощание подругу, и вышла из дому. Как-то они быстро, Тоши выглянула из кухни. «Думаю, у них еще полно своих дел». Не стоит им мешать. Хорошо, братик, хочешь отдохнуть? Нужно навести порядок на дворе, так что потом, еще много работы. Хорошо, к твоему возвращению как раз заварится чай. Спасибо, Тома, Тоши, я потом схожу за покупками. Такира пусть и принесла много своего, но всяких мелочей, вроде приправ и соли у нас оставалось немного. Надо пополнить запасы, это было бы очень хорошо. Мы приготовим список. Хорошо, спасибо. На заднем дворе работа не заняла много времени. Список только был окончен, как Ясуа уже начал собираться за покупками. Пока мы были на заднем дворе, никто не подходил, да нет, никого не видела. Тоши почесала затылок. Мы бы тебе сказали, Тома просто пожала плечами. Хаем действительно, извините. Ладно все, я готов, пойду, скоро вернусь. Большинство товаров всегда можно найти довольно быстро, в том числе и приправы. Нужно лишь пройти немного и выйти к торговому району. Но Ясуа, выйдя из дому, лишь прошел до первого поворота улицы. Педантизм в отношении к времени безусловно неплох. Но, по-моему, Кей, ты пришла все же немного рано, на полдня где-то. Сразу за поворотом улица расширялась. Тут гуляли мамы и влюбленные пары. Имелись здесь и небольшие лавочки, установленные городом для таких людей. На одной из таких вот лавочек и сидела девушка. На своеобразное приветствие парня она не отреагировала совершенно, полностью поглощенная мыслями. Парень подошел ближе. «КХМ, привет, Кей». Вторая попытка оказалась куда более действенной. Кей вынырнула из своих мыслей, повернувшись к стоящему рядом парню. «Ясуа, неспешно вставая», тихо произнесла девушка, «скажи, ты идиот». Последнее было сказано, переходя все дозволенные децибелы. Глава 26. Двери дома закрылись чересчур резко, слишком громко. Это привлекало внимание. «Братик, ты вернулся?» Вошедшего встретила Тоши, братик. Девочка остановилась в небольшой замешательстве. Вошедший Ясуа кардинально отличался от себя постоянного. Блеск глаз и широкая улыбка на лице. Недобрая улыбка, нет, не семейная, хищная. Осадина под левым глазом, едва заметная, но уже поменявшая цвет, наводила на определенные мысли. «Брат, с тобой все в порядке?» «Да, Тоши, да, все просто замечательно». Так, парень активно заходил на месте, бормоча под нос свой обычный распорядок дня. «Сделал тоже, подождет, могу выкроить пару часиков, отлично». «Так, Тоши, я тренироваться. Прошу не беспокоить меня пару часов». И пулей вылетел на задний двор. «Тоши, что случилось? Ты как привидение увидела?» Я слышала голос Ясуа, он вернулся. К замершей на месте сестре вышла из кухни Тома, все еще вытирая руки небольшим полотенцем. Можно и так сказать. В этот момент раздался приглушенный, но все еще четко различимый звук трескающейся древесины. Ясуа тренируется. Удивление, осознание и радость. Все это пробежало за считанные мгновения, сначала на лице одной сестры, а потом и на услышавшей пояснение Тома. И он улыбнулся. «Что? Не поняла тебя, Тоши?» «Я говорю, он мне улыбнулся. Снова улыбнулся, так, так улыбнулся. Ты что, не помнишь? Погоди, хочешь сказать, как тогда? А ну пойдем на кухню, пока там все не сгорело, и ты мне все расскажешь». Обе девочки переместились на кухню. Тоши залезла с ногами на старенькую табуретку, благо небольшой размер позволял, обхватила руками колени. «Все эти годы, уход за нами, поиск заработка. А ты помнишь, как все начиналось?» «Тоши, конечно, я помню». Тома выложила небольшую корзинку только что испеченного печенья. «Конечно, помню, тот день. День, когда ушла мама. Брат стал для нас всем, и мы стали всем для него. Мы были слишком малы, чтобы понимать. Мы и сейчас маленькие, Тоши. Да, но тогда, то, что делал брат, казалось нам обычным. То, как он себя вел, как обращался с нами, и как тренировался, как мы напросились на тренировки. Вот это вспоминать не надо. От воспоминания о его экзамене до сих пор болит ниже спины. Братик бывает жесток, когда дело заходит о боевых искусствах, и принципиален. И ты помнишь тогда его улыбку, радость от тренировок с ним. Сейчас не так, ты и сама это видишь, Тома. Видишь, но не хочешь поднимать этот вопрос. А ты, значит, хочешь, Тоши. Мы сидим на его шее. Мы помогаем ему в меру сил. Конечно, но он стал смеяться все меньше, радоваться меньше, из-за нас, и его тренировки стали просто обязательной программой. Он не получает от них той радости, что в детстве. Я не слышу его смеха уже давно. Я стала забывать его улыбку. Тома пододвинула свой стул поближе к сестре, села рядом. приобняла затихшую девочку. Где-то на заднем дворе отчетливо прозвучал хай, и резкий хруст дерева слился с глухим звуком падения чего-то тяжелого. Смешок, потом еще один. На лице Тоши расцвела улыбка. «Сегодня что-то произошло, Тома, я не знаю что, но это стало еще одной искоркой, вроде появления Кин, еще одним значимым событием, что вернет жизнь в душу нашего братишки. Я надеюсь на это, очень надеюсь». Тома резко отпрянула от сестры, вопросительный взгляд в ответ. «Кто-то будет очень голоден после тренировки, надо что-то придумать». Но в этом доме не одни они сейчас предавались воспоминаниям. Задний двор не напоминал себя старого. Повсюду клоки вырванной ногами травы, комья земли валялись, раскиданными хаотичными кучками, щепки древесины. Один из тренировочных столбов напоминал скорее измочаленную траву. Он весь разошился лоскутами и потерял свою вершину, что сейчас оторванная покоилась в паре метров левее. Сам же виновник торжества стоял рядом, избитые в кровь руки. Похоже, один из пальцев имел неестественный изгиб. Ох, уже нет. Рывок и недовольное лицо владельца, но по крайней мере на избитой в кровь руке хоть все пальцы заняли свои законные места. Тяжелое дыхание. Он сделал пару шагов, наклонился, поднял отлетевший кусок древесины. Идиот ли я? Хаем, как же там было? Что проку хищнику сильнейшим быть в округе? Жреет он и когти затупляя сильнее забывает о бритвенной их остроте. Их следует точить. Точить о тех, кто тверже их самих по сути. Да, кажется, так ты говорилась. Часом ранее. Идиот, лесно. Не поясничай, Ясуа. Вообще-то я не. Ты тренируешь их обоих. Обоих, Ясуа. Девушка только распалялась. Накручивала себя. Лицо порозовело. В некотором смысле это даже выглядело мило. Кажется, с тобой, Кей, я тоже тренировался. Совсем несправедливо отказывать Акире с Текирой. Это ли причина твоего гнева?